Часть третья. Когда шум протестов хористок утих, Хаперский начал. «Все сейчас здесь изложенное про нашего хозяина — чистая правда. Спорить я не имею ни малейшего основания и не буду. Что урываев сквалыга — это как дважды два-четыре. Все его сквалыжничество я испытал на своей шкуре. Еще на прошлой неделе я заказал себе вечерком порцию раков по-русски, полагая, что с меня возьмут за порцию, как было условлено для артистов, и половинную цену. Мне подали десяток совсем маленьких раков и взяли рубль с четвертью, как в карте. Я говорю официанту. «А вот видите!» — крикнула хористка Маримьяна Ивановна. «А вы хотите ему на подарок подписываться и нас приглашаете?» «Позвольте, дайте мне пояснить. Я говорю официанту, — продолжал Хаперский, — что за раков следует только 65 копеек, а он мне те же слова, что и всем вам. Это до раков не относится». «Повторяю, он серый сквалыга, но все-таки он всем нам человек нужный, как директор. Вот потому-то я и хочу припомнить всем известную русскую пословицу: «Не плюй в колодец, пригодится воды напиться». «Чем же он нам может пригодиться, если у нас контракт, где вся и все оговорено?» — спросила Колкина. «Мы поем два отделения, а он нам деньги платит». «Бенефис может дать», — сообщил Хаперский. «А какая нам и корысть в бенефисе, если в ресторан вход бесплатный?» — спросила Маримьяна Ивановна и затянулась дымом папироски. «Подарки могут поднести. У вас есть свои поклонники». «Это на каждую-то душу хора? Подите вы!» «Ну, не всем вам, так содержательницы хора», — указал Хаперский на Колкину. «Ну, так пускай Зоя Кондратьевна и подносит», — вырвалось у кого-то, но остальные хористки молчали и только переглядывались друг с дружкой и саркастически улыбались. Колкина встрепенулась и стала поправлять прическу. Мысль эта ей понравилась. И Хаперский продолжал. «Да и для хора бенефис имеет смысл», — обратился он к хористкам. «При заключении условия где-нибудь в других местах, с другими антрепренерами садов, вы можете показывать бенефисную афишку и выговаривать себе бенефис. Дескать, вот и у нас уже был бенефис, мы получали. О, это имеет большой смысл. Здесь бенефис без платы за вход, а в другом месте с хорошим сбором. Если где-нибудь и по десятке на каждую очистится, так и то спасибо. А на подписку у вас уйдет по рублю, ну, по 2 рубля. «Нет, я не желаю подписываться», — наотрез отказалась Маримьяна Ивановна. «И я то же самое», — присоединилась к ней Даша Хохотова, полная блондинка. «Ну, если я подпишусь, так и ты подпишешься», — кивнула ей Колкина. «За что это, Зоя Кондратьевна, позвольте вас спросить?» «Да хоть за то, что он в день своего бенефиса ужином вас попотчует», — отвечал Хаперский. «У него ужин будет для всех, которые будут его чествовать». «Ах, ужин! А что будет за ужином?» — задала вопрос молоденькая Настя. «Разумеется, уж он ужином не посрамится», — проговорила Колкина. «И кроме того, днем будет молебен и закуска», — поддержал ее Хаперский. «Ох, и молебен с закуской», — спросила Даша Хохотова. «Да, это он мне сегодня сообщил. Наконец я могу ему сказать, чтобы он всем исполнительницам поднес по бомбоньерке». «Так он вас и послушался», — раздалось среди хористок. «Послушается, если узнает, что ему поднесение готовится. Он почет любит. Так вот, Зоя Кондратьевна, как вы думаете?» — проговорил Хаперский и посмотрел в упор на Колкину. — А как Цвибели? — задала та вопрос. — Цвибели подписываются, — ответил Хоперский утвердительно и соврал, ибо еще не разговаривал с ними. — Воображаю я, какая это будет подписка. Немки жадны и норовят каждый полтинник припрятать в чулок, — проговорила Маримьяна Ивановна. — Вы насчет барышень? Цвибель понудит их. О, Цвибель очень хорошо понимает, что эта подписка имеет свой смысл. — Ну, хорошо, я дам 5 рублей. Но что же поднести? — сказала Колкина. — Мало, Зоя Кондратьевна. Даже я при всей моей бедности даю 5. Вот, не угодно ли получить? Хоперский полез в бумажник. — Да разве подписка будет общая? — задала вопрос Колкина. — Я полагаю, что общая лучше. Общая от всех артистов подписка и общий подарок. И к подарку приложим лист с написанием всех имен подписавшихся. — Рубль даю, если Урываев даст мне бонбоньерку с конфектами, — крикнула Настя. — Нет-нет, вам уж надо по 2 рубля подписать, — проговорила Колкина. — Я дам 8, Хоперский 5, а вы по 2. — Да за что, позвольте вас спросить, — произнесла Даша Хохотова. — 2 рубля на перчатки годится. Я вот в дырявых хожу. — Брось. За ужином брюхом больше вынесешь. Есть-то ты лиха, да и пить мастерица. Кроме того, слышь, по бонбоньерке вам будет. — Ну, рубль дам. — Больше дашь. Хоперский потрясал бумажкой. — Извольте получить 5 рублей, Зоя Кондратьевна, — сказал он, вставая. И позвольте с вами попрощаться. Так подписка-то у вас таки будет? Будет, будет. Тогда я и мисс Эльвире скажу, чтобы она весь свой пай отдала и француженке, и всем другим. А потом соединитесь с подпиской Цвибеля. Хорошо, хорошо. Прощайте, барышни. Хоперский поклонился хору и стал уходить. Колкина пошла проводить его в кухню, где он оставил свое верхнее платье. Вслед ему послышался возглас хористки. — Вот не было печали, так черти накачали. В кухне Колкина говорила Хоперскому. — Я только из-за того и подписку делаю, чтобы он мне дал бенефис. Так вы ему и намекните. — Даст, даст. Но что ему стоит? И на подарок мне в бенефис должен подписаться. Если я ему, то и он мне. Да, конечно же, подпишется. Неужто он не понимает? Ну, то-то. Вы видите, я через него прямо на рогатину лезу. Мои певицы сожрут меня, особенно Мариньяна. Не сожрут-с. Вы дама с шипами. Ну, прощайте, Зоя Кондратьевна. Хоперский был уже в пальто. Он пожал руку Колкиной и удалился. Было воскресенье, а потому вечером публика стала собираться в ресторане раньше обыкновенного. Оркестр военной музыки заиграл с 9 часов, а уж в 8 часов в ресторане сидели, пили и ели. Хоперский пришел в ресторан в начале 10 часа и застал директора Урываева за своим директорским столом на верхней галерее. Он беседовал со своим режиссером Иваном Захаровичем Хлюстиным, сильно помятым человеком средних лет, в потертом пиджаке. Перед директором стояли принадлежности чаепития, и он поил чаем Хлюстина. Хоперский подошел к ним и поздоровался. — Ну, садись, гостем будешь, — сказал ему Урываев, и когда тот сел, кивнул ему на Хлюстина. — Вот, говорю Ивану Захарчу, что по праздничным дням нам нужно начинать нашу программу на сцене часом раньше. А то публика собирается рано и сидит без всякого удовольствия. Иной бы при пении еще выпил и съел на зелененькую, а тут, напившись только чаю, поворачивает оглобли к выходу. — На час раньше будем начинать на сцене, так ведь и кончать раньше придется. У нас номеров мало. — отвечал Хоперский. — Вот и я то же самое говорю. Кабы нам лишний номер исполнителей, а то ведь наши артисты обязаны только в двух отделениях по номеру исполнять. Лишний номер в каждом отделении, тогда бы дело другое. — Лишний номер, какой бы он ни был, по меньшей мере 150 рублей в месяц стоит, а торговать через него лучше не будем. А я полагал бы при этих номерах порастянуть, — проговорил Урываев. — Да ведь и так да нельзя растягиваем, — сказал Хлюстин. — Между первым и вторым отделениями иной раз больше часа антракт. — Пусть певички больше на бис поют, вот и подравняемся, — советовал Урываев. — И так все на бис поют, даже если и не просит публика. А уж третий-то раз как же на бис петь, ежели аплодисментов нет? Вот наш русский хор певиц. Им иногда приходится петь вовсе без хлопка. — А ты зачем же не озаботишься? Пусть наши в ладоши хлопают. — отнесся Урываев к Хлюстину. — Как не забочусь? Из-за кулис и так всегда поддерживаем хлопками. А ведь в зале не заставишь же официантов аплодировать. — Ви, многоуважаемый Пантелеймон Гаврилович, как не вертитесь, а без нового номера нам не обойтись, — проговорил Хоперский. — Будет новый номер, будет, но к моему бенефису. Я уже торгуюсь с французом и с француженкой. А вот до бенефиса-то в празднике. Начните хоть и сегодня-то пораньше. Да ни один исполнитель еще не явился. У нас начало программы в 10. Урываев покрутил головой. И чего девчонки у себя дома до этой поры топчутся? Досадливо сказал он и прибавил, обращаясь к режиссеру. Иди и звони. Все-таки публика будет чувствовать, что скоро начнется наш дивертисмент. Хлюстин поднялся из-за стола и кивнул в сторону. Да вот уж и русский хор идет. Действительно, мимо столиков, взявшись под руку, шли Маримьяна Ивановна с Настей. Они были в черных люстриновых платьях с лифами под горло и с желтыми бантами на груди. В этих костюмах русский хор певиц всегда пел первое отделение. Маримьяна Ивановна была набелена и нарумянина до невозможности. Они поравнялись со столом Урываева. — А чего это вы дома-то дрыхнете, мамзели-стрекозели? Вы дома дрыхнете, а здесь публика скучает, — сказал им Урываев. — Ах, боже мой, да ведь мы не обязаны раньше являться, как к 10 часам, а теперь только в 9:30, — фыркнула Маримьяна Ивановна. — В праздник публика раньше является, и вы должны раньше являться. Идите на сцену, сейчас начнем. Сейчас Иван Захарыч звонить начнет. Хористки прошли мимо. Настя обернулась к Урываеву и, улыбаясь ему своим хорошеньким личиком, крикнула. — Пришлите нам хоть по апельсину, заранее это начинание. Урываев посмотрел ей вслед и пробормотал. — Вишь, шустрая. Туда же, апельсины. Чуть что, сейчас и взяточничать. Хоперский сидел перед Урываевым и курил, пуская дым кверху, чтобы миновать ему Урываева. — А я бы им не только что по апельсину послал, но Настеньке отдельно и коробочку с шоколадом сунул, — сказал он. — Да будто нужно, — спросил Урываев. — Смазка нигде не помешает. Ведь подписку на подарок вам делают. — А ты уж схлопотал? — Еще бы. Сейчас же после нашего разговора я отправился к ним. Разумеется, все завыли, застонали, но я уговорил. — Ну, спасибо тебе. Как тебя? Ну да все равно, спасибо. — Так пошлите апельсины-то. — Пошлю, пошлю, сейчас пошлю. А Настюшке уже коробку конфект отдельно суну. Ну, а как немки? С теми разговаривал? Тоже большой гвалт подняли, но там дисциплина. Цвибель крикнул «Цыц», и все замолчали. Только мадам Цвибель осталась недовольна и стала жрать мужа. Утешил ее, что вы им ужин закатите хороший. — Закачу, закачу. Пусть едят до отвала. А тебе спасибо. Как тебя? Все забываю. — Дмитрий Осипович. — Спасибо, Дмитрий Осипович. Считай себя серебряным подсигаром. А англичанка с француженкой согласны подписаться? — Француженка, да. 5 рублей дает. А с англичанкой еще не разговаривал. Давеча заходил к ней, но ее не было дома. Говорят, уехала в Кирку на проповедь и домой еще не возвращалась. Негр-гармонист тоже дал мне 3 рубля, и я их передам Зое Кондратьевне. — Ох, черномазый эфиоп! А что же он так мало? — Не дает больше. Послушайте, вы и Конкордию с Марицей задобрите бомбоньеркой. Я им скажу, чтобы они публике своим поклонникам предлагали подписаться вам на подарок. Хорошо, хорошо. Да вы им не в 2 гривны коробочки с шоколадом, а что-нибудь получше. Урываев тяжело вздохнул. Да ты еще не говорил им об этом? Спросил он Хаперского. Не говорил еще покуда, но уже вечерком скажу. Да будет ли толк-то? Я им бомбоньерки поднесу, а они... Будет, будет. Урываев покрутил головой. Ведь вот еще и конь не валялся, как говорится, а уж 3 бомбоньерки подавай. Эх, грехи! На сцене раздался звонок. Хаперский встал и отправился приготовиться аккомпанировать хору. На сцене пел хор певиц Колкиной. Хаперский аккомпанировал. Первое отделение состояло из серьезных номеров, а потому хористки были одеты в обыкновенные черные шерстяные платья. Русский хор Колкины обыкновенно успеха не имел, но у него были свои поклонники, вроде пожилого вдового купца-свинятника Петра Матвеевича Селезенкина, очень богатого человека. Селезенкину нравилась, собственно, одна Настя, за которой он и ухаживал. Но так как Настя, однако, его столу подсаживаться боялась, а садилась обыкновенно в сообществе кого-либо из хористок своего хора, то Селезенкин поддерживал весь хор аплодисментами. Так было и сейчас. Селезенкин, посещавший ресторан каждый праздничный вечер, уже стоял перед эстрадой, аплодировал хору, подмигивал Насте, после каждого номера кричал бис. Русский хор повторял. Но вот номер с повторениями кончен, и хористки сошли с эстрады. Селезенкин тотчас же подскочил к Насте. — Чайку, Настасья Семеновна, — предложил он. — Ну вот, охота набалдыхиваться чаем, — отвечала Настя. — С чаю обыкновенно начинаем, а там мы всякого другого удовольствия потребуем. Чай можно с печеньем, со сладкими пирожками спросить. Лучше по чашке шоколаду. Идите и заказывайте. А я пройдусь по зимнему саду и с Маримьяной Ивановной к вам приду. Стрельнула глазами Настя. Позвольте, а нельзя ли кого-нибудь посвежее для нашей компании захватить? Маримьяна Ивановна дама хорошая, но уж очень она из старого леса, проговорил Селезенкин. Ну, хорошо. Я с Дашей Хохотовой приду. Ожидаем-с, — поклонился Селезенкин и направился к своему столику. Селезенкин был мужчина пожилой, уже с проседью в бороде и на висках. Одевался он чисто, на жилете носил большую увесистую золотую часовую цепь с бриллиантовой задвижкой и имел бриллиантовый перстень на указательном пальце. Приезжал он в зимний сад ресторана всегда с 2-3 прихлебателями из прогорелых торговцев, опустившихся вследствие нетрезвой жизни отставных чиновников или офицеров, но сегодня приехал вместе с богатым мясником Тузырниковым, краснолицым купцом средних лет, с русой, еле растущей бородкой на жирном лице. Как Селезенкин, так и Тузырников оба были трезвы. Настя, взяв под руку Дашу Хохотову, еще бродила по зимнему саду, когда к ней подскочил Хоперский, покончивший аккомпанировать немкам, которые пели вторым номером. — Насчет апельсин ваше желание исполнено. Урываев прислал вам на сцену десяток. Да — Да-да, мерси ему. Мы уж съели по апельсину перед выходом на сцену, — отвечала Настя. — А вот это Урываев посылает вам отдельно полакомиться. Хоперский вынул из кармана коробочку с конфектами и передал Насте. — Какие нежности! Что это ему вздумалось? — Задобрить вас хочет насчет бенефисного подарка. — Да уж с нас тетя Зоя сорвала ему на подарок по 2 рубля. — Но вы можете сделать ему еще кое-какой сюрприз. — Нет уж, благодарю покорно. Достаточно этого. Настя поклонилась Хоперскому. — Да не от себя, не от себя, — отвечал тот. — А то только при вашем посредстве. — Что такое? Хоперский вынул из кармана маленький листок бумаги и карандаш. — Старик Урываев спит и видит, чтобы ему в его бенефис был поднесен подарок от публики. Вот, возьмите вы этот листок и карандаш, Настасья Семеновна, спрячьте теперь в карман, а как подойдете к Селезенкину, предложите ему на этом листочке подписать что-нибудь на бенефисный подарок для Урываева. Вам Селезенкин не откажет подписаться. — Ох, так вот почему он конфекты прислал. Ну, теперь понимаю, — воскликнула Настя. — Эти конфекты он вам посылает просто так, — соврал Хоперский. — Он ничего не говорил мне о Селезенкине, и я у вас о Селезенкине сам за Урываева прошу. Но если Урываев узнает, что вы собираете ему на подарок у публики, уверяю вас, он вам большую бомбоньерку с конфетами подарит. — Ну, давайте, давайте бумажку. Хорошо. Я предложу Селезенкину подписаться, — сказала Настя, взяв бумажку и карандаш и пряча их в карман. — Пусть он пришлет конфект, и я вам оклачу у Галуева трешницу на подарок, — вызвалась Настя. — Ну что ж, можно, — отвечал Хоперский, — но Галуева-то еще нет. — Он приедет еще. Он всегда поздно приезжает. Так ладно? — Ну, хорошо. Хористки побежали. Через четверть часа они сидели за столом с Селезенкиным и Тузырниковым и пили шоколад. Настя говорила. — А у нас через 2 недели хозяйский бенефис будет. — У Пантелея Гавриловича? — спросил Селезенкин. — Да, Урываева, директор этого заведения. — Что ж, он вот на этих стеклянных инструментах будет играть, что ли? — задал вопрос купец Тузырников и щелкнул по полу бутылки коньяку, которая стояла на столе. — А то может пропеть счет из буфета с аккомпанементом на кастрюльках. — прибавил Селезенкин. — Какие вы насмешники, — проговорила Даша. — Просто бенефис. Он директор заведения и всегда может сделать себе бенефис. Кроме того, у него юбилей. — Ах, юбилей? — Да, юбилей. И все ему подносят подарки. И мы будем подносить, — продолжала Даша. — Мы все-все артисты подписались на подарок. — И вас разорили? — И нас. По 2 рубля мы подписались. Но зато все те, кто подписались, будут приглашены на ужин. И от публики будет ему подарок. Все завсегдатые должны подписаться, — прибавила Даша. — Не хотите ли и вы, Петр Матвеевич, подписаться ему на подарок? — предложила Настя Селезенкину. Селезенкин нахмурился. Трезвый он был скуп. — Да будто надо, — спросил он Настю. — Нам бы он сам должен был бы подписать на подарок за то, что нас грабит. — Ну, полно вам. Вот листок. Подпишитесь, пожалуйста. — Ну, для вас извольте. Но только для вас, а уж никак не для него. — Ну, хоть для меня. Селезенкин взял лист и карандаш, подписал 5 рублей, полез в бумажник и вытащил оттуда синенькую бумажку. — А вы, господин? — обратилась Даша к Тузырникову. Тузырников улыбнулся безбровым лицом и сказал: «Для ваших черненьких глазок извольте». Он черкнул карандашом по бумаге и передал Насте 3 рубля. Часов в 11 вечера Хаперский подошел к директорскому столу, за которым сидел Урываев перед неизбежным чайным прибором, и сказал: «Начало есть. Публика уж подписала свое что на подарок». «Ну вот, молодец. Ну вот, за это спасибо», — отвечал Урываев, осклабясь и гладя бороду. «А сколько?» — задал он вопрос. «И покуда 18 рублей, но еще кое-что соберем». «Спасибо, спасибо, господин Хаперский». «Да и не меня благодарить надо, а Настю, Конкордию и Марицу». «Ну, все-таки это ты. Без тебя они что, они вразумились бы?» «И подмажьте их еще завтра бонбоньерками, так они еще пособирают». «Их, само собой. А тебе большой золотой вензель на серебряный портсигар. Поди-ка сюда. Чайку?» Урываев взялся за чайник. «Да ведь уж пил я сегодня вечером. Давеча пил». «Чай не порох, не разорвет». «Лучше же чего-нибудь другого». Хаперский подсел к столу. «По съедобной части чего-нибудь хочешь, изволь», — сказал Урываев. «Раков бы хороших десяточек съел», — отвечал Хаперский. «Изволь, изволь. Кто нам ворожит, для того и мы готовы». Урываев подозвал официанта и велел подать порцию раков. «По-русски раки, и пусть повар побольше перцу положит», — обратился к официанту Хаперский. «А немкам не худо бы тоже по коробочке конфект послать. Сегодня Конкордия и Марица могут 2-3 срывки еще сделать. Особенно Конкордия. Здесь все ее обожатели. Фортепьянщик с офицерской сейчас приехал, а он за ней, ох, как гоняется». «Да деньги-то, что певички собрали, у тебя уже?» «А нет еще. Зачем же я буду у них отбирать?» «У немок-то следовало бы. А то я боюсь, как бы у них цвибели не отобрали. Цвибель, что, ой, какая битка». «Да ведь я им листики дал. На листиках расписываются». «Ну, разве что вот это. Человек, Степан, принеси ему сигарочку из буфета», — кивнул Урываев на Хаперского и прибавил: «Спроси у буфетчика средственную. Для своих, мол, средственную. Он знает». Хаперский поблагодарил и через несколько времени спросил: «А кто же на деньги, собранные от публики, будет подарок покупать?» «Да кому покупать? Купи хоть ты». «Мне неловко». «Это еще чего. Я тебе больше скажу. Ты заранее пригляди мне чайный сервизик серебряный. Чайничек, молочничек, сахарницу, щипчики». «Да что вы, что вы! Да я полагаю, что девочкам на такой сервиз не собрать». «Ничего не обозначает. В чем будет нехватка, я от себя добавлю». «О, сами себе?» — улыбнулся Хаперский. «А что же из этого? Лучше хорошую вещь покупать, чем какую-нибудь. Только, разумеется, ты ешь пирог с грибами и держи язык за зубами». «Да я-то что? Я молчок. А не начались бы с другой стороны разговоры?» «А кто же с другой-то стороны будет знать? На листках сумма полностью будет обозначена, кто сколько. Подписать нечто, мудрость? У меня кухонные мужики в лучшем виде подпишут. Только бы ты не гугу». Урываев помолчал. Он подал Хаперскому принесенную лакеем сигару и все переминался. «Еще у меня есть до тебя дельце», — проговорил он наконец. «Краком-то чего хочешь выпить?» — быстро спросил он. «Так и чего выпить? Попросил бы портерцу бутылочку», — неуверенно произнес Хаперский. «Степан, Принеси бутылку портеру калашниковского. Хаперский улыбнулся. Нет уж, я попросил бы настоящего английского. Английского? Хо-хо-хо, какой ты чревоугодник. Как тебя? Ну да ладно. За услугу услуга. Пей уж. Степан, английского портеру бутылку. У нас в полубутылках портер. Ну, полубутылку, согласился Хаперский. Официант побежал в буфет. А у меня до тебя вот какая просьба, опять начал Урываев. Это уж можно прямо на мои деньги. Только ты купи. Что такое? Подарок подаркам, а хотелось бы, чтобы они поднесли и венок. Какой венок? Да уж, знам дело, лавровый. Как хочешь, а все-таки я бенефициант, и у меня юбилей. Хаперский развел руками и произнес. Это вам, Пантелеймон Гаврилович, не идет? Почему не идет? Так и потому, что вы не артист, не исполнитель. Какие пустяки. Все-таки я директор. Ведь я хочу, чтобы мне на сцене подносили. Я на сцену выйду. Всем подносят, всем идет, а мне не идет. Так и не подносят директорам лавровых венков, Пантелеймон Гаврилович? Ну вот, сам видел, что подносили. Кошлякову в Алгамбре подносили. И не подходит, стоял на своем Хаперский. Отчего же серебряные поднесения подходят, а венок не подходит? Венком венчается только артист. Если строго сказать, у нас здесь в Зимнем саду никому не подходит, потому какие здесь артисты? Разве это артисты? У тебя все не подходит, надулся Урываев. Просто не хочешь. И не понимаю, почему не хочешь, если это на мои деньги. А я еще для тебя бутылку настоящего английского портера спросил. Портсигар тебе подарить собираюсь, — попрекнул он Хаперского. Тот стал сдаваться. — Да, пожалуй, поднести-то можно. А только ведь вас же смеют в газетах, — проговорил он. — Как это так, осмеют в газетах, если я в день своего бенефиса всех ужином угощать буду? Я хочу задать пир на весь мир. — Ну, как знаете, ваше дело. — Поднеси, поднеси. Этого я беспременно хочу. Поднесешь? — Извольте. — И ленту красную, а на ней годы 15. Официант принес порцию раков и полбутылки портеру. Урываев указал на поданное Хаперскому и произнес. — Кушай, кушай на здоровье. Вот я не в тебя, а ты не подходит. Было около 11 часов вечера. Певицы готовились петь второе отделение, и в ожидании, пока военный оркестр сыграет свою программу, бродили по Зимнему саду. Хор Колкиной переоделся уже в красные сарафаны с золотыми позументами. Мясник Тузырников уехал домой, и Селезенкин бродил один по Зимнему саду, отыскивая Настю, чтобы поговорить с ней наедине. Об этом он давно уже мечтал, но ему как-то все не удавалось. Настя никогда не подсаживалась к его столу одна, а всегда была с кем-нибудь из певиц своего хора. Делалось это по приказанию Колкиной. Колкина берегла Настю от соблазна, разных двусмысленных разговоров и могущих быть даже недвусмысленных предложений, и просила своих певиц не оставлять ее одну с мужчинами. А Селезенкин мечтал видеться с ней именно наедине. Молоденькая девушка, Бутон, как он называл ее, очень ему нравилась, и он уж увлекся ею. О своем увлечении он уже намекал ей, но так как это было при свидетелях, то Настя не придавала намекам никакого значения. Она каждый день по нескольку раз слышала и от других мужчин из числа посетителей ресторана такие же намеки. На похвалы ее личику, глазкам, зубкам У нее даже выработалась пошловатая рифмованная фраза, которая она всем давала ответ и при этом самодовольно улыбалась. «Хорошо все у Насти, да не в вашей она власти». Бродя внизу зимнего сада и на верхней его галерее, Селезенкин наконец нашел Настю. Она была так же, как и другие певицы, в красном сарафане, с толстой заплетенной косой, стелящейся вдоль спины, и стояла против столика, за которым сидели два молодых франтика, один со взъерошенными кверху усиками, а другой с бородкой. Настя стояла перед ними и разговаривала, вертя в руках бумажку, накатанную на огрызок карандаша. Селезенкин вспыхнул и остановился в отдалении. «Ведь вот к другим и без товарок подходит», — подумал он, и его кольнула ревность. Настя заметила Селезенкина и, кивнув франтиком на него, протянула им бумажку и карандаш. Франты бумажку не приняли, а один из них подал ей стакан с красным вином. Вина она не взяла и отошла от франтов. К ней тут же подскочил Селезенкин. «Ведь вот, Настенька, вы к другим в одиночку подходите, а ко мне не в жизнь», — сказал он ей с упреком. «А как бы мне-то хотелось бы сказать вам пару теплых слов глаз на глаз?» «Да говорите сейчас. Какие такие у вас теплые слова?» — отвечала она. «Так нельзя. Не такие это слова, чтоб их на дыбах стоя высказывать. Надо сесть и порядком, потому слова душевные». «Да как же теперь садиться, если сейчас надо второе отделение начинать? А что я к Хлопкину-то подошла, так должна же я директору на подарок собирать. С вас взяла, так надо и с него взять. Только ужасно он жадный, когда трезвый. Ни он, ни его товарищ ничего не дали. Ну да вот подопьют уже, так я опять подойду», — прибавила Настя. «Не стоит, плюньте. Этот Хлопкин прогорелый мальчишка, и больше ничего. Что урвет у матери, тем и сыт. Да и не больно-то она ему и дает», — отвечал Селезенкин. «Вам что требуется с него? Трешницу на подарок хозяину? Так трешницу-то эту и мы дадим, а им пренебрегите, пренебрегите». «Ну, давайте». «И 5 рублей дам-с. Только пожалуйте со мной после второго отделения в кабинет. Ей-ей, Настасья Семеновна, мне нужно вам пару особенных слов преподнести». Настя улыбнулась. «Хорошо, я поговорю с Дашей, и мы придем с ней», — сказала она. «В какой кабинет?» «Бога ради, только без Даши. Даша все испортит. А у меня к вам такие слова, которые только вы должны знать». «Но вы же знаете, что Зоя Кондратьевна запрещает мне одной по кабинетам ходить». «Зоя Кондратьевна не узнает». «Ну вот, как я только из зимнего сада пропаду, сейчас же наши певицы меня искать будут. Им приказано за мной следить. Начнут спрашивать у лакеев и ворвутся». «А лакеям мы на чай дадим, чтобы молчали». Настя заинтересовалась теплыми словами и переминалась с ноги на ногу. «Какие вы какие!» — бормотала она. «Да говорите здесь, какие такие теплые слова! Ведь вот уж сколько времени мы здесь с вами стоим наедине, 1000 ваших теплых слов могли бы сказать, а вы говорите только пустопорожние слова». «Нельзя здесь, нельзя, никакого фасона не выйдет», — стоял на своем Селезенкин. «А у меня к вам такие слова, что, может статься, от них все ваше счастье зависит». «Ну уж и счастье!» — повела она плечом, а у самой, как говорится, Люба по губам забегала. «Истинное счастье, Настасья Семеновна!»